Священный долг и почетная обязанность. Глава 35. Однако вернемся к истории, начало которой осталось немногим выше. Хорек выехал за командиром полка, но как только штатный командирский газик миновал шлагбаум, двигатель заглох. Все попытки реанимировать его к успеху не привели. С КПП позвонили в штаб, чтобы вызвать другую машину, а наш взвод, который как раз возвращался с завтрака, развернул газик и стал дружно толкать его к штабу. Тут меня посетила гениальная мысль. В кабину мы посадили нашего Женю, недавно появившегося в полку москвича с грозной по нынешним временам фамилией Кличко. На самом деле Женя ничем не походил на знаменитых братьев-боксеров. Он был худенький, маленький, совершенно безобидный, да еще и в кругленьких очочках. Женя сел на место командира, а я побежал вперед. У штаба курили несколько офицеров. Туда-сюда сновали только что позавтракавшие солдаты. К дверям приближался караул, менять часового на первом посту. Я спрятался под деревом. Ребята в это время растолкали газик до такой степени, что он уже был в состоянии пару десятков метров катиться самостоятельно, тем более что дорога шла под горку. Скрипнув тормозами, машина остановилась. И тут я заорал страшным голосом: «Полк, смирно!» Такую команду должен был подавать дежурный по части при появлении на территории командира полка или какого-то более высокого начальства. Дежурный, естественно, знал, что в машине никакого командира нет. Он ведь пару минут назад сам распоряжался отправить за ним другой автомобиль. Поэтому команды и не давал, но все остальные-то были не в курсе. А мужики-то не знали. Офицеры побросали под ноги бычки, караулы все праздно шатающиеся остановились и вытянули руки по швам. И надо отдать должное Кличко, мы с ним об этом не договаривались. Вальяжно выбравшись из машины, Женя громко хлопнул дверью и пискнул: «Вольно!» Пару секунд все молча хлопали глазами, пытаясь понять, что произошло. Первым раскололся дежурный по штабу, за ним другие офицеры, а потом уже и все остальные. Самым довольным, по-моему, был рядовой Кличко, пусть и всего несколько мгновений, но командовавший целым артиллерийским полком. Полноценное же руководство нашей частью для подполковника Ухова и майора Кашина началось с ЧП. На первых порах ничего особенного не отмечалось. Замначальника штаба, майор Ларцев, ушел в запой. Дело, как говорится, житейское. Может, что-то у него не сложилось с новым начальником, может, дома какая неприятность произошла. Так или иначе, запил мужик. Утром ко мне зашел подполковник Жилин, уже избавившийся от обязанности замещать начальника штаба и вернувшийся в свой кабачок. «Андрюха, ты послушай-ка, сбегай к Ивану домой. Узнай, чего там, и мне потом расскажешь, лады?» «Хорошо, товарищ полковник, сейчас сбегаю». Я вытер перепачканные тушью руки и пошел в городок. Дверь квартиры Ларцевых открыл их сын, старшеклассник. «Привет, отец дома?» – спросил я его. «В гараже он. Ты же знаешь наш гараж?» «Ну, как не знать?» За это лето я изучил этот гараж вдоль и поперек. Он служил майору Ларцеву не только для хранения его москвича, но и в качестве то ли выездной дачи, то ли тайного укрытия. «Товарищ майор!» «Иван Дмитриевич!» — заколотил я в железные ворота. «Это я, Андрей! Меня к вам Жилин прислал!» Орал я где-то с минуту. Наконец дверь приоткрылась, и на солнце выполз заспанный майор в майке и трениках. «Чего тебе?» — буркнул он, потерев густо заросший щетиной подбородок. Жилин просил узнать, как вы тут. «Начальник штаба новый, волнуется. И Жила сам волнуется». «Ладно, скажи, чтоб не волновались», — Ларцев задумался. «Завтра приду». Я вернулся в штаб, нашел подполковника Жилина и передал ему состоявшийся разговор. «Ну хорошо», — сказал Жилин. Я согласился, и мы оба ошиблись. На следующий день Жила снова зашел ко мне в кабинет, на этот раз чернее самой черной грозовой тучи. «Иван помер». Огорошил он меня прямо с порога. Я от неожиданности даже не нашелся, что спросить. Поэтому Жилин продолжил. «Отравился. Пьяный был». В тот вечер, уже после того, как я разбудил его в гараже, майор Ларцев еще выпил коньяка, хранившегося там же в большой канистре, и лег спать. Проснувшись, он, видимо, решил поставить точку в затянувшихся возлияниях, но последний глоток оказался на самом деле последним. Мой начальник перепутал канистры и вместо коньяка хватанул несколько полновесных глотков антифриза. Ему хватило сил выбраться из гаража и сделать несколько шагов по направлению к дому, но до госпиталя его уже не довезли. Он скончался в машине скорой помощи. Иван Дмитриевич был странным офицером. Как бы он ни старался выглядеть грозным начальником, у него это не получалось. Он даже ругался как-то смешно. Хотя, честно говоря, он и ругался-то редко. Все эти почти полтора года я жил у майора Ларцева, как у Христа за пазухой. Знаю, что он не даст меня в обиду никому из офицеров, закроет глаза на постоянные отлучки в клуб и даже не рассердится, если застанет спящим на столе в кабинете. Если бы мне нужно было назвать самого невоенного, самого домашнего офицера нашего полка, я бы назвал таковым майора Ларцева, забавного, безобидного человечка с вечно сдвинутой на бок и на затылок фуражки. Естественно, когда понадобилось помогать с организацией похорон, я и не думал отнекиваться. Даже когда выяснилось, что нужно ехать в морг забирать тело. Медбрат был тогда в полку один, начальник санчасти отсутствовал. Вот мы со Славой и поехали, предварительно зайдя к Ларцевым в квартиру, забрать чистое белье и обмундирование. Хорек, узнав, что я еду в морг, сделал круглые глаза и уверенно сообщил мне, что я теперь есть не смогу, как минимум несколько дней. В морге покойник был только один. Тело майора лежало на столе, голое, с огромным синим шрамом, тянувшимся от горла до паха. Я даже не предполагал, что после вскрытия остается такой ужасный след. Шов зашили криво, большими толстыми стежками. Этот шов притягивал к себе все внимание. И при жизни-то миниатюрный майор теперь казался совсем крошечным. Какой-то детской игрушкой, которую нерадивые хозяева решили подлатать после долгих лет хранения на заброшенном чердаке. «Ты как?» – спросил меня медбрат Слава, до сих пор не утвердившийся в уверенности, что со мной все будет в порядке. Он-то знал, что я впервые в жизни так близко вижу мертвое человеческое тело. «Да я в порядке», – сказал я. Это была правда. Мне казалось абсолютно естественным, что именно я приехал помочь санитару подготовить к погребению человека, с которым прожил и проработал почти полтора года. Белье на труп мы надели без проблем, а вот дальше стало сложнее. Тело уже закоченело, и конечности совершенно не гнулись. Я боялся, что если мы надавим сильнее, то сломаем руку или ногу. «Давай, давай, сильнее!» – прикрикнул Слава. «Ничего ты ему уже не сделаешь, а так хрен мы его согнем». Вздохнув, я поднатужился, и дело пошло быстрее. Через полчаса все было закончено. Иван Дмитриевич лежал в полной парадной форме, разве что на ногах отсутствовали сапоги. Мы надели на него какие-то легкие туфли, видимо, специально подготовленные для похорон. В машину тело должны были загрузить работники морга. Вышли покурить. День стоял солнечный и совершенно не соответствовавший настроению. «А ты врачом не хотел стать?» – вдруг спросил меня медбрат. «Меня об этом с детства спрашивали», — улыбнулся я. «Я в 4 года 2 раза в больницу попадал. Сначала с гангренозным аппендицитом, а потом с ущемленной грыжей. Так что меня все дразнили, что я хирургом стану. А почему ты спрашиваешь?» «Да, честно говоря, первый раз вижу человека, который в такой ситуации настолько спокоен», — сказал Слава. «Из тебя бы мог врач получиться». «Да нет, это не мое». Я выпустил струйку дыма и подумал, как странно. Мне говорят, что, возможно, я мог бы спасать жизни людей в тот момент, когда я только что вышел из морга. Слава не настаивал. Он вообще был тихий и деликатный, как будто все время чувствовал вину за то, что служит не так, как все. Начальство традиционно считало, что в санчасти находятся одни симулянты. Когда прежний командир пребывал в особенно мрачном расположении духа, он требовал собрать на плацу весь личный состав, включая всех хромых, косых и ебнутых из санчасти. В этих случаях мы стояли в строю до тех пор, пока на плац не выходили люди в пижамах. Таковых каждый день в санчасти бывало человек по 2-3, не более. Выходили строиться также и Слава, и наш начмед, про которого все рассказывали странное. Кто-то из солдат пустил слух, что начальник медсанчасти полка голубой, потому что он при любом медосмотре заставлял пациентов снимать штаны и интересовался санитарным состоянием паховой области. Так к нему это клеймо и прилипло, хотя никаких более весомых доказательств его нетрадиционной ориентации не существовало.